А зубы у варана острые, да и сам он похож на маленького крокодила. Проводник замахнулся на варана, варан испугался, стал серым от злости и убежал за песчаный бархан. Переночевал караван в роще, и утром опять в путь. Колокольчик позвякивает на ишаке, он ведь впереди каравана идет. Пески кончились, начался такыр. Просоленная, окаменевшая земля в трещинах, ровная, ни кочки, ни канавки. На такыре растут чахлые кустики солянки. Впереди показалась буровая вышка. Это геологи нашли воду глубоко под песками. Верблюдов не оторвешь от деревянного корыта. Пьют, пьют, пьют про запас. До колодца еще далеко. Кончился такыр, опять высокие барханы. Повернули за барханы и встретили человека с кожаным мешком. Это Змеелов. Он ловит самых ядовитых змей. Прижмет деревянной рогулькой шею змеи, перехватит рукой у самой головы, чтобы не могла укусить, и сует в кожаный мешок. В мешке они сидят смирно. Змеелов деревце туранги накрыл войлоком, чтобы тень была. Вот и его дом. Из яда змей на фабрике делают лекарства от разных болезней. И вот пришел на третий день караван в Кишлак. Привез почту, чай, а ребятам книжки, коробки с конфетами и все, что надо человеку в пустыне. Все помогали развьючивать верблюдов, потом поили их и пустили с овцами пастись, отдыхать. Караван Баши — почетный гость, сидит на ковре в юрте, пьет зеленый чай с лепешками, ест баранину. В юрте народу много собралось. Ждут, когда наестся, будет рассказывать. Все им расскажет караван Баши, все, что видел, все, что слышал. Видел он, как стадо быстроногих джейранов бежало к соленому озеру на водопой. Видел, как зашло солнце за пески и вспыхнул на этом месте зеленый луч до самого неба. Рассказывал, как вдалеке показалось ему озеро, где раньше его и не видел. И птицы летали над водой, и тростник зеленел. Подъехал поближе. Нет озера. Нет птиц, нет тростника. Был это мираж пустыни. Видение от горячего песка. Много рассказывал караван Баши, пока на черном небе не задрожали огромные звезды и не закричала сова, сплюшка, не завыл шакал. Маленькое чудовище. Наш корабль шел в Анадырском заливе. Была полночь, я стоял на корме. Льдины за бортами шуршали, ломались. Дул сильный ветер со снегом, но море было спокойно. Тяжелые льды не давали ему разбушеваться. Корабль пробирался между льдинами малым ходом. Скоро начнутся ледяные поля. Капитан вел корабль осторожно, чтобы не врезаться в льды. И вдруг я слышу, что-то как плеснет у самого борта. Даже корабль на волне качнуло. Смотрю, какое-то чудовище. То отплывет, то приблизится. И тяжко-тяжко вздыхает. Исчезла, появилась впереди корабля, вынырнула у самой кормы. Вода от его всплесков зеленым светом горит. Кит. А какой, никак не разберу. Всю ночь за кораблем плыл и вздыхал. А на рассвете разглядел я его. Голова тупая, как кувалда. Длинная. Ни у одного зверя такой нет. Глазки крошечные, а ноздря всего одна. Из воды ее высунет, фонтан пара выпустит, вздохнет тяжело и опять уйдет под воду. Это молодой кашалот. Тут проснулся капитан, вышел на палубу. Я спросил у него, что это он плывет за нами. Да верно принял наше судно за кита. Молодой еще, молоко на губах не обсохло. И, видно, отстал от матери, от своего стада. Все кашалоты, как начинаются осенние штормы, уходят к экватору. Пока капитан рассказывал, кашалот отстал от корабля и поплыл на юг. Фонтан его еще долго был виден между льдами, а потом исчез. «Экватор пошел искать», — сказал капитан. Но тут даже и я вздохнул. Найдет ли это маленькое чудовище свою маму? Белек. Куда ни глянешь, вокруг одни льды. белое, зеленоватое, блестящее на солнце.